Глава 32. Леша отбросил в сторону оружие. Побитое тело постепенно расслаблялось, боль уходила, не сменялась на тупую, а просто исчезала. И он пожалел, что этих ощущений он не знал раньше, когда как-то в детстве умудрился отравиться. Приятные детские воспоминания, только здесь они совсем не к месту. Ветка полыхала в его руке, освещая тело Дмитрия. И сейчас Леша обнаружил, что, по сути, никогда не считал его ни союзником, ни другом. Другом был Антон, и его сейчас тоже нет в живых. Как нет и голема, еще одного существа, который мог помочь в трудную минуту. Потери были слишком велики, но радовало то, что монстров больше в лесу не было, и те жители, что остались в живых, могли продолжать жить и восстанавливать свой быт. Отбросив в сторону пистолет, Чернов-младший решительно шагнул к яме и опустил вниз факел. Пламя высветило уходящий под крутым уклоном ход, исчезающий дальше в темноте. Выбора не было, предстояло спускаться вниз. Интересно, насколько далеко ушли Александр с Мариной, что не слышали ничего происходящего наверху. Парень осторожно свесил ноги. Прыгать солдатиком, как Александр, он даже не планировал. Так хотя бы есть шанс ничего себе не сломать. Да, сила заживляет раны, но соединяет ли она кости ровно? Засиживаться Леша не стал и соскользнул вниз, не закрывая глаз. Через пару метров его ноги ударились о мягкий грунт, и он покатился кубарем по склону, безуспешно пытаясь встать. Через бесчетное количество оборотов он, наконец, остановился. Его укачивало, и остатки содержимого желудка немедленно выплеснулись наружу. Тлеющая ветка лежала совсем рядом. Леша снова распалил ее, бережно поддерживая пламя. Странно, что его никто не дождался. Он развернулся и посмотрел, какую высоту ему удалось преодолеть. Похоже, что он пролетел кубарем не меньше 40 метров вниз, а теперь, хотя склон стал более пологим, ему предстояло идти еще ниже. Вероятно, яма была одной из тех карстовых воронок или провалов, о которых в последнее время было так много разговоров. Подняв чуть повыше ветку, чтобы равномернее распределить свет, Леша заметил, что грунт нависает над ним неравномерно. И хотя ноги временами разъезжались на мокром суглинке, вода не капала с потолка и не текла из щелей в стенах. «Это было странно», — решил Леша, но не стал задерживаться и постарался догнать Марину с Александром. По мере продвижения вглубь мрачной пещеры, странные мысли начали посещать парня. А что, если с этой пещерой что-то не так? Вдруг в ней прячутся монстры или время течет иначе? Он опустил факел ближе к полу пещеры, чтобы поискать следы. В этот момент он находился в достаточно широком коридоре, и поэтому поиски заняли немало времени. Обнаружив смазанные отпечатки кед и сапог, он вздохнул с облегчением. Во всяком случае, они проходили здесь недавно. Влажный грунт отлично сохранял следы. Парень выпрямился и снова поднял импровизированный факел повыше. Кажется, в этом месте проход превращался в настоящую пещеру. Зрелище завораживало, но Леша решил не задерживаться. Будет еще возможность посмотреть все это на обратном пути. Ход снова пошел вниз, немного сузившись. Если его промывало водой, то где же вся жидкость? Если этот ход прокопали орки, то где вся земля? Неужели здесь так много полостей, куда можно было спрятать грунт? Загадок становилось все больше. Леша шел быстро, но не бежал. Впереди никого не было видно. Сомнения закрались в его голову. А вдруг было ответвление, которое он пропустил, и тогда шансов догнать Александра не останется вовсе? На всякий случай парень стал внимательнее смотреть по сторонам и в конечном итоге не только не увидел ничего, но еще и споткнулся, разодрав ногу и порвав брюки. К счастью, рана на ноге зажила почти сразу же, а внешний вид на такой глубине мало кого интересовал. Похоже было, что глубина составляла уже больше 100 метров, или даже больше. Определить точно, насколько он спустился вниз, Леша никак не мог. Самое интересное было в том, что ход практически не петлял, а лишь временами немного закруглялся. Укорив себя за несообразительность, младший Чернов постарался наладить контакт с Александром. Тот ответил практически сразу. «Ты где?» «Мы тебя не дождались и пошли вперед. Что случилось?» «Долго рассказывать. При встрече все. Я сейчас», — Леша осмотрелся. «В пещере. Кругом булыжники и земля. Я думаю, что я заблудился». «Нет, здесь единственный проход. Это искусственно созданная пещера. Никаких ответвлений. Мы остановимся и дождемся тебя. Просто иди вперед». Воодушевленный призывом старшего товарища, Леша устремился дальше в пещеру. После еще нескольких переходов, где слои суглинка перемежались различными вкраплениями, он опустился еще ниже и окончательно сбился со счета. Он уже не знал, ни сколько времени прошло, ни сколько метров толщи земли находится сейчас над ним. Впереди парень заметил яркое свечение, отражавшееся от стен коридора. Ускорившись, Леша отбросил в сторону свой факел и вышел, оказавшись в еще одном узком проходе. «Вот и ты!» — улыбнулась Марина. «Грязный весь!» На удивление, эти двое почти не испачкались. Наверняка успели каким-то образом почиститься. Выкинув из головы все лишние мысли, Леша пересказал все произошедшее наверху. Чем дольше он говорил, тем мрачнее становился Александр. «Раньше до такого не доходило», — процедил он. «Теперь у нас появилась еще одна трудность. Точнее, не у нас, а у людей, которые остались в городе». «Пока это не сложность вообще. У нас более важная задача. Мы идем уже не один час». В голосе Марины слышалось нетерпение. «Я подозревала, что мы попадем не в самую обычную пещеру, но даже для такого случая мы двигаемся очень долго». «Давайте тогда не будем задерживаться», — предложил Леша. Марина с Александром одобрительно кивнули и двинулись вперед. Парень обратил внимание на то, что источником света была сфера над их головами. Небольшой размер, максимум как футбольный мяч, позволял охватить десятки метров пространства в любую сторону. Леша с любопытством рассматривал сферу, которая сияла, но при этом не грела и не слепила. Странная особенность могла бы найти применение в различных технологиях. «А что вы имели в виду, говоря, что пещера рукотворная?» — спросил Леша. «Так это же очевидно», — ответила Марина. «Вот, смотри по сторонам. Аккуратные своды, гладкие». «Они же совсем не гладкие», — нахмурился парень, разглядывая своды, на которые указывала его мать. «Если бы пещера была естественного происхождения», — терпеливо объясняла она, — «тогда при такой влажности уже были бы наросты. Вероятнее всего, ее либо регулярно чистят, либо проложили относительно недавно». «Так ты же говорила, что в той книге...» «Да, там было упоминание о карстовых провалах, и, скорее всего, их просто использовали для простоты строительства этого хода. Никто не хочет делать лишнюю работу», — улыбнулась женщина. «А вот кто чистил, я пока и сама не знаю. Возможно, это были те существа, а может, то был кто-то другой. На какой мы сейчас глубине, как ты думаешь?» — спросила она Александра. «С нашей скоростью мы должны были заглубиться не меньше, чем на полкилометра. Но точно я тоже не могу сказать», — отозвался мужчина, минуя очередное узкое место. «Кстати, в пользу моей теории говорит то, что здесь нет ни одного узкого места, где не могли бы пролезть те существа», — торжествующе добавила Марина. «Скорее всего, их все-таки использовали в качестве рабочей силы. Значит, это действительно низшие существа». «Я был бы поосторожнее с такими теориями», — заметил Александр, обозревая просторную сферическую залу. Пол по-прежнему был плоским, но влага ушла, и песок хрустел под ногами. «Ракушки?» — удивился Леша. «Да, когда-то давно здесь наверняка было море. Мы сейчас очень глубоко, настолько, что никакие археологи не доберутся до этих глубин. Наверное, никогда». «Ого!» — под ногами парню попался особо крупный экземпляр древней ракушки. Но поднимать его он не стал, мало ли что. Сейчас от любой древности можно ожидать только подвоха. «Кстати», — продолжила Марина, — «если нам повезет, возможно, увидим еще что-нибудь интересное». «Явно не следы человека», — посмеялся Леша. «Мы слишком глубоко. Скорее всего, здесь поработали только орки, и все». «Не скажи, кто-нибудь копал так глубоко?» «Только шахтеры в разных уголках мира, и вряд ли они что-то находили». «Ну, откуда им знать, что они нашли кроме угля что-то полезное исторически?» Теперь расхохоталась и Марина. «К тому, что непосредственно в залежах угля или какой-нибудь руды, в принципе, мало чего полезного, а землю просто так рыть никто не будет». «Я надеюсь», — подал голос Александр, «что даже если из земли покажется что-то исторически полезное, вы не будете тратить время на раскапывание этой штуки». «Нет, не будем, но посмотреть мы обязаны». «Тогда смотрите». Как по команде, шар света поднялся выше, выхватив из темноты высокие своды потолка. Среди слоев грунта виднелись заметно отличающиеся по цвету доски. Некоторые из них были изогнуты. До них было невозможно достать. Высота, на которую поднялся шар света, составляла по меньшей мере 5 метров. «В музее такого не увидишь», — сказала женщина. «А, сынок?» «Это же остатки корабля, разве нет?» — задался вопросом Леша. «Возможно, очень похоже. Представь, сколько мы не знаем о нашей истории», — мечтательно произнесла Марина. «Маловероятно, что останки старого корабля помогут решить нам основную задачу. Нам стоит найти кого-то живого, кто сможет рассказать, что происходит», — безразличным голосом заявил Александр. «Поэтому я прошу прощения, но давайте уже идти вперед. У нас все-таки не экспедиция». «Да-да», — словно отмахиваясь от него, сказала Марина, не отрывая глаз от древней конструкции. «Ладно, идем». Дальше они шли без остановок. Шар надежно освещал их путь, но никаких интересных и необычных предметов больше не попадалось. Несмотря на невероятность находки, было странно, что ничего другого не удалось найти. Наконец, после очередного крутого спуска вниз, искатели обнаружили большой зал. Он был гораздо больше тех, что они видели прежде. Даже яркости осветительного шара не хватало для того, чтобы открыть их взору стены и своды. Так далеко они находились. «Кажется, мы пришли», — полувопросительно высказалась женщина.